Там я сидел, наверное, час или два. С южных лугов доносилось эхо безумных воплей толп мартыновцев. У меня не было никакой охоты возвращаться туда. Опустив взгляд на склон подо мною, я заметил темную нить, вьющуюся сквозь зелень. Это был зимнозовый канат, явно выпущенный из механизма лебедки. На его конце, в доброй четверти версты далее, маячил похожий на коробку предмет. Я догадался, что это было нечто вроде повозки, саней, шикарной кабинки, в которой профессор Крыспин спускал пациентов в мороз, дозируя для них из своего наблюдательного кабинета точно рассчитанные удары лечебного холода. Поначалу меня несколько сбило с толку то, что на склоне я не увидал никаких рельсов или более-менее прямой дорожки, одни только овраги, громадные камни и заросли. Но тут же я представил себе санаторий, работающий в условиях зимы. Здесь имеется толстая скорлупа льда, посаженная на полозьях кабинка спускается и поднимается без труда. Со двора я вышел через боковую калитку. Два шага, и остановился, это было кладбище. Ну, понятно, чудесное лечение профессора Крыспина останавливало не все болезни, и не всех из тех, кто болезням поддался, за большие деньги транспортировали на кладбище в их родной земле. Надгробия, выполненные по единому образцу, стояли ровными рядами. Предусмотрительный профессор наверняка заказал приличную партию с оптовой скидкой. Но теперь, после оттепели, могилы запали, вогнулись в себя, словно засасываемые изнутри, а несколько других, наоборот, распухло, выползло наружу. В силу этого и каменные надгробные плиты не удержали вертикали. Пьяная тайга, пьяные кладбища, люди, словно пьяные. Все здесь размягчается, расклеивается, плавится. Чуть дальше, за линиями склонившихся в приседе каменных плит, на угорье, уже растянутом в горную кручу, находилась другая часть кладбища. Это я открыл, наступив на укрывшиеся в сорняках куски дерева, развернул их тростью. Крест. И таких вот топорных крестов, латинских и православных, было здесь дюжины две. Их сбили наскоро, в спешке хороня жертв пожара в размерзшейся земле. Слишком мелко забитые, после полной оттепели все кресты рухнули навзничь, так что довольно быстро их укрыла свежая зелень. Помню, что, несмотря на черную меланхолию, я улыбнулся, ведомый предчувствием будущего, столь же надежным, что и память вещей минувших, словно заново проигрывая воспоминания прогулки по Иерусалимскому холму рядом с Леокадией Гвуштш, я ступал через сорняки, терпеливо и методично исследуя землю, словно хороший садовник, глазом, ногой и тростью. На крестах были криво выцарапаны фамилии, без даты смерти, довольно часто, и без имен. Я переворачивал доски надписями к солнцу. Иногда с них нужно было опереть глину, мох и грибок. Я делал это медленно, спокойно, с терпеливостью археолога. Уверенность была столь велика. Е. Муклинова. Одна из самых дальних, сразу же у обрыва. Присыпанная каменной крошкой, узкая могила, выкопанная неровно по сравнению с другими, на склоне и в искривлении, наполовину запавшая. Неожиданно меня растрогала эта бедная могилка в абсурдной ассоциации. У нее было такое худенькое, болезненное тельце, косточки худенькой ручки едва удерживались под бледной кожей, и червяки раздели ее. Я вновь вбил крест в землю, прочитал вечную память и спустился к живым. Прибыл Распутин, отсюда шум, гам и вопли. На закате холодные отцы провозгласят свои речи, но уже между верующими случались стычки и яростные ссоры. Собравшиеся уже оплевывали один другого, обкладывали палками и проклятиями. Встав над ручьем зимовников, с высоты по спазмам и завихрениям толпы мог я читать прохождение мистических течений и силу отдельных ересей. Здесь должна была состояться теологическая битва. До меня не доходило, в сколь громадной степени мартыновская вера полагалась на старинных послераскольных схизмах, сколь многое черпала она из старообрядческих традиций. В российской земле, в российском народе был ужасный голод абсолютной правды, который, тем или иным образом, должен быть успокоен. Я видел, что с западной стороны, под Пихтами, мартыновцы Филипповского и Денисовского толка уже сцепились с ервитами, признающими государство льда. Безженные федосеевцы колотят любушкинцев и свободно любящих акулиновцев. Молокане и коммунисты совместно становятся против единосуществующих полиботов, по латыни солипсистами называемых, разделяющих совместный сон, и иеговисты выталкивают церковных роялистов. Зато распутинцы держатся крепко, у самого круга Мартына. Стояло лето, так и что с того, многое века здесь, в России резали, палили, закапывали живьем, калечили и убивали под 300 темней. В особенности городская, желторотая молодежь и седоволосые старцы обоего полу, они чувствуют прикосновение правды глубже всего, справедливый, вздымающий кровь гнев вскипает при одной только мысли, что рядом с ними живут люди, перечащие правде, гласящие хе правду, свидетельствующие против правды. В истинной вере двух правд быть не может. Правду можно лишь верно повторять, а ложь узнать потому, что ложь меняется, что ее всегда больше, чем одна. Вот они и окидывали друг друга грязью и экскрементами, натравливали одни на других собак и детей, бросали камни и оплевывали жаркой слюной, а ведь еще даже не начались речи, еще не показался Распутин. Григорий Ефимович сидел в своей избушке, отдыхая после форсированной поездки. Я подставил ухо во время ужина, скромная вечеря и здоров леса и просвирки. В соответствии с наименее популярной и тише всего повторяемой зимовниками сплетни, которую, тем не менее, лично я считал наиболее близкой к правде, Николай II прогнал Распутина и выдал против него приговор после вызванной гемофилией неожиданной смерти цесаревича Алексея, когда в царском селе, в страшную ночь заклинания и способных совершить чудо церемонии Распутин в пьяном угаре убил подругу императрицы, Анну Вырубову, не свидетельствовал в его пользу и тот факт, что Григорий Ефимович вслух жалел об уходе лютов, а ведь именно этому император был чрезмерно рад. Не дело громадной взятки, принятой ледовым монахом от британцев по вопросу Босфорского договора, по причине которого сейчас война через Европу шествует, когда, под конец, Россия, Германия и Великобритания подрались за Черное море и Турцию. Распутин был урожденным сибиряком, родом он был из села Покровское Тобольском губернии, и, воспользовавшись дружбой другого придворного мошенника, доктора тибетской медицины, Бадмаева, урожденного бурята, спасся из затруднительной ситуации бравурным бегством за Урал. Здесь должен был он собрать люд Божий и с этой новой силой возвратиться на Большую Землю, в Санкт-Петербург, когда военный конфликт в достаточной степени подкосит империю и его императорское величество. Во всяком случае, вот этот последний слух зимовники повторяли открыто. Тем временем, под Молочным перевалом случилось первое убийство. Мартыновец оттепельник в полемическом запале, в ходе представляемого им доказательства о сатанинской природе Бога-творца, задушил мартыновца-богомольца. Нас тут же призвали на место преступления, чтобы мы охладили эмоции толпы и не допустили до того, чтобы разгорелось теологическое насилие. Именно там, когда я бил зимнозовой тростью по головам и воздетым рукам, когда орал просьбы успокоиться во имя святого Мартына, меня и высмотрел Ян из Праги. Я видел, что он меня узнал. Он дал мне знак. Я не ответил. Он протолкался к первому ряду, под самое дерево, где лежал труп. Убийцу уже оттащили в круг Мартына. «Бенедикт!» — кричал он, размахивая руками, еще больше уподобившись остальным. «Бенедикт! Герославский!» Наконец он пропихался настолько близко, что вопил мне чуть ли не на ухо. «Да чего?» — рявкнул я в ответ. «Ты должен мне помочь. Тебя послушает». «Что? Кто?» Оказалось, что несчастный Ян все-таки нашел свою жену с ребенком. Вся проблема заключалась в том, что жена тем временем распробовала правду и не желала уходить с Яном. Этот старый свинопас ее заколдовал, заламывал руки чех. Надя глядит в него теперь как в икону, греет его по ночам, ноги ему целует, воду ему в ладонях своих ко рту подносит. «Да что я могу? Успокойся, парень». Мне удалось его отпихнуть, вырваться из его объятий. Я закричал зимовникам, что не следует ожидать распоряжений, нужно как можно скорее убираться отсюда с мертвецом. Все мы отступили за ручей, вынося останки на плечах, и самое время. Солнце спряталось за склоном горы, возле развалин пустыни уже собрались холодные отцы. Я хотел спрятаться куда-нибудь подальше от толпы, только старшина гвардии заявил, будто возбуждаю послушание и что видна на мне тень льда, и поставил меня у самого входа в круг, вместе с тремя другими зимовниками, более похожими на медведей. Вручили мне старенькую винтовку и приказали держать людей на расстоянии в 7 шагов. Я спросил, сколько все это хозяйство может продлиться. Старший лишь пожал плечами. «Сегодня только первый день», — сказал он. Я подумал, что одна хотя бы необходимость сделалась ясной. Нужно убираться отсюда, пока жив. Солнце зашло полностью, кто-то трижды выстрелил в воздух, и на камне надо мной взошел голый словно смерть старец, холодный отец мартыновцев-постников. И так начался правдобой. Говорили, пока не охрипли, не упали, потеряв равновесие в проповедческой горячке, либо их не стянули силой или забросали камнями. А поскольку всякая одна правда была отвратительной ересью для детей дюжины иных правд, я был уверен, что камни с какой-то из сторон, раньше или позднее, обязательно полетят. Разница состоит лишь в том, успеет ли выступающий почувствовать заранее этот момент, либо он настолько заслушается собственными словами, что полностью потеряет связь со всем Божьим светом. Вот этих последних нам следовало спасать. Мы, стражники, отдавали залпы над головами толпы, люди в круге стаскивали пророка на землю. Сами же спасаемые громко возмущались тем, что их спасали. После этого мы перезаряжали оружие, готовясь к новому откровению. Толпа немного приближалась. На камни вступал очередной мартыновец-лютовчик, накачанный тьмичью по самое никуда. И так вот шла эта ночь. После первого старца, быстро забросанного камнями, над морем человеческим встал диакон. Как оказалось, с посланием от архимандрита, этого стащили на землю, едва успел развернуть и сунуть себе к глазам бумагу. И теперь на валу нам вон влез юродивый дурачок, божий простак, не способный двух предложений толком связать. Вот его слушали с волнением и мистической горячкой в глазах, и до самого конца длительного мычания никто не поднял оскорбленного крика, не вырвался вперед, чтобы прибить святого придурка. После чего слово взял бывший соловецкий монах, и он вовсе не перечил юродивому, ибо невозможно разумно перечить мнению, лишенному смысла. Вместо этого, он с места заявил: «Все несчастья по причине неверно прочитанной математики апокалипсиса. Как вычислили святые отцы из Константинополя, мир был создан Богом для жизни в течение 7000 лет, согласно Господнего счета тысячелетнего дня, ибо 1000 лет пред глазами твоими, словно день вчерашний, прошедший, что ясно описал народу русскому Абрам из Смоленска, а как известно нам из первой летописи, крещение Руси произошло в 6496 году от сотворения, так что мир обязательно закончиться должен был с 1491 годом императорского календаря, но не закончился, не завершился. Как возможно такое, спрашиваю вас, братья? Да, учимся мы видение истины от Николая Бердяева. Так что же более доверия достойно? Священная математика или свидетельство прогнившей материи? Так что, одно из двух. Либо мы уже не живем, и мир наш не существует, либо, по правде, история не дошла еще до 1491 года после рождения Христа. И вот тут видим мы задание льда, и вот чем являются люты. Ангелами, Богом посланными, чтобы заморозить нас в прогрессе деяний, пока не исполнится все ради повторного пришествия. Почему ведь сильнее всего обледенели крупные европейские города? Почему именно на людских жилищах наиболее страшная зима легла? Ибо там идет история. И так морозили нас веками, ничего не осознающих, и продолжают морозить далее, то слабее, то сильнее, так что одни поколения заменяют другие поколения, и мы не намного ближе становимся Царствию Божьему, и такова правда. После него выступил мартыновец, ледняк и богомильский ортодокс, и заявил, что нет, что все вовсе даже наоборот, что лед был знаком уничтожения злого создания, по собственным словам святого Мартына. Якоже мир тела появился из воли и творения бога Сатаниила, а человек договором является уродливым между Сатаниилом, который слепил для него животное жилище из мяса, костей и крови, и богом отцом, который вдохнул в него жизнь, а потом выслал в этот мир зла Христа Логоса. А чем же был лед, как не Логосом, в материю запекшимся, налагающим божественный лад и порядок на беспорядок, грех и несправедливость в земли Сатанаила? Триумф льда, то есть, полнейшее уничтожение старого мира, он открыл бы первые врата к трону Христову, и не в 1491 году, как угодно обсчитываемым, но здесь и сейчас, на наших глазах, в виде лютов и льда видели мы начало конца. Да, в Логосе Хладном прибыл к нам повторно Господь, и такова есть правда. После него выступил мартыновец Лабушковец, выводящий веру свою от хлыстов, и заявил, что нет, это вовсе не был Христос, а только ловушка на Христов, то есть на людей. Ибо Бог постоянно воплощается в людей, не один только раз в Иисуса, но Духом Святым Он непрерывно протекает через нас, а знаком совершенства души является полное воплощение, как в случае Данилы Филипповича, живьем на небо вознесенного, Ивана Суслова, трижды распятого и тоже в небеса взятого, и всех Христов после них, Прокопия Лубкина, Федора Савицкого или же Аввакума Копылова, у которого в обычае было вести беседы с Богом Всемогущим с глазу на глаз. Замороженный во льду человек существует, не умирает, но и не живет, что означает, он не грешит, извлеченный из времени, из истории, а также извлеченный из зла, такой человек, это сосуд совершенный для Духа Святого, но и защелка ловушка на Христа. В мире льда окончательно остановилось бы движение материи, перемещался один бы только Святой Дух, дующий через людей, словно сквозь органные трубы, наигрывающий на них прекрасные мелодии во славу Всевышнего. И то, что пришла оттепель, нарушая этот замечательный план, это знак, что плохих людей вели мы на самозаморожение, плохие, треснувшие сосуды сходили в лед, наша ошибка была в том, что мы предлагали голубю грязные души, и только лишь путем умерщвления, путем очищения, отказа от плоти призвать мы можем морозников назад, и такова есть правда. За ним речь держал Мартыновец Илларионовец, и воззвал тот, что нет, что все совершенно не так, сосуды были слишком даже совершенными, добродетельные перевесили над грешниками, был спасен Содом, благодаря праведникам. Точно так же, как и в 1492 году Бог решил отвести предсказанные приговоры и отсрочить конец света и страшный суд, убежденный сердечной верой русских христиан, лед продолжал бы продвигаться, пока достаточное число праведных, то есть мартыновцев чистого духа, не сошло на дороге мамонтов, и Господь увидел силу веры народа российского и отвел белое уничтожение, и в этом есть правда. Затем выступил святой старец из отвращенных братьев и резко возразил предшественнику, вознося искривленные артритом кулаки и потрясая бородой. Неужто все позабыли пророчество святого Мартына? Неужто всем так в головах смешалось, что не способны они отличить деяния Бога истинного от деяний зло Бога Творца? Ибо, чьи слова описывают нам конец света? Ведь должен был быть огонь, огонь, который сожжет все моря и земли, камни и воздух, а был только лед. Лед, что все замораживал. Должно было быть проявление небесных сил, крылатых армий, сходящих с высот во славе Господней, при звуках труп архангелов Михаила и Гавриила, а было проявление сил подземных, лютов черной мамонтовой крови, вымораживающихся из преисподней, в тишине смертельной. Должно было произойти воскрешение мужей справедливых, а было лишь справедливых мужей самозаморожение. Так какой же это конец света, отвращение конца, апокалипсис, поставленный с ног на голову, антисуд и антиоткровение, еще одно деяние антибога и возврат антихриста, вот чем был лед, и такова есть правда. Этот упал сам, поскользнувшись, когда слишком уж замашисто развернулся в ораторском запале. Как раз тогда зимовники из-за камней сообщили мне переместить пост. Я глянул в сторону ручья, откуда двинулись огни, ибо люди увидели, как в круг направился Распутин, и толпа рванулась вперед. Не было никакой возможности их сдержать, хотя мы и строили страшные рожи, выкрикивали угрозы и били по ногам. Вновь дали залп над головами. Все напрасно. Свободного места осталось перед нами, разве чтобы тяжелым ружьем замахнуться. Да и того не было. Выскочив из свалки, ко мне припал Ян, и я не успел его остановить. Ты вырвешь ее от него оружием. Он отпустит ее. Должен отпустить. Ты с ума сошел. Иначе я выдам тебя. Расскажу, кто ты на самом деле. Как же, поверят они тебе. Фыркнул я и сбежал за камни, лишь бы убраться с его глаз. Так, нужно смываться, и как можно быстрее. Распутин, окруженный кордоном давших ему клятву зимовников, прошел между валунов с высоко поднятой головой. Длинная борода и грива седых волос серебрились в свете костров и факелов. Был он в черной монашеской рясе, с деревянным крестом на груди. Остальных холодных отцов он приветствовал троекратными поцелуями, что всякий раз пробуждало энтузиазм в толпе. Некоторые же помимо того целовали ему руку, на что он отвечал, также опускаясь на колени и целуя руки. Увидав такое, собравшиеся мартыновцы от волнения громадного чуть ли не разрыдались. Ладони у Распутина были огромные, тяжелые, с длинными, мясистыми пальцами. Я сам видел вблизи, как благословляет он собрание, вступив на камни. Голая его рука четко выделялась на фоне темноты. Начал он тихо, все тут же замолкли. Влажными, глубоко посаженными в лице глазками оценивал он народ словно очередного, отчаявшегося просителя на частной аудиенции, который пришел к Божьему человеку за чудом и обращением в истинную веру. «Братья мои, сестры мои, дети мои грешные, покинул нас, ушел. Почему же? Мудрец скажет так, мудрец скажет иначе, но нет, нет льда. Откройся же правда предо мною. Придите, слова нужные. К тебе, Господи, взывать стану, Боже мой, не молчи предо мною. Ибо, если бы не молчал ты предо мною, Не стал я подобным тем, что в яму спускаются. Не тяни меня вместе с грешниками, и с творящими неправедность не сбрасывай меня в бездну. Дай им по деяниям их и по злости вымыслов их, ибо не поняли они дел Господних и деяний рук его. Испортишь их, но не подвигнешь их. Благословен Господь, ибо выслушал глас просьбы моей. Господь помощник мой и защитник мой, дети мои грешные, читайте из псалмов, что выслушал я в правде на святой горе Афон, лишь бы не пасть вместе с творящими бесправие, лишь бы не уподобиться тому, что злое, по причине незнания и замешательства. Соберите мысль всяческую, черную, желудочную, и попытайтесь представить себе образ Антихриста, что возбуждает страх наибольший, ибо, что же это такое, кем будет он, будет ли это тот, кто творит только лишь зло? А, так, вижу, руки складываете, но подумайте только, узрите очертания четкие, разве такова правда, и задрожите в тревоге своей. Антихрист не несет правды, никакой правды он не несет, глядите, то будет чудище, одновременно способное и на величайшее добро и на величайшее зло, ибо нечистое зло, которое также является правдой неизменной порядком, и путем явного отрицания гласит нам Бога столь же громко, что и хоры ангельские, но помешательством добра и зла, правды и лжи, неотличимость добра от зла, правды от лжи, небес от преисподней, вот страх и ужас величайшие, вот ужас над ужасами, ибо Антихрист, это дьявол, ангел и бес, свет и тьма, заря и звезда обманная, лев и агнец, царь и мучитель, фальшивый пророк и архипастырь, добродетель и преследователь, тот, кто очищает и загрязняет, пристань и пучина, Бог для безбожных, враг для христиан, пастырь для любящих мир и преследователь для боголюбящих. И вот без льда как раз живем мы тут в вечном расколе, в вечной смуте, то есть в замешательстве всего совсем, в пестроте, что сплетает недостойность с набожностью, так что не отличишь. Проклятие с благословением, мученичество с добродетелью, милосердие с его отсутствием, ласку с изуверством, непорядок с пристойностью, так что не отличить. Трезвость с вредительством, смертное с вечным, волка с агнцем, древо благословенное с проклятым, троеперстное с двуперстным, церковь с костелом, и не отличить никак. Папежников с попами, западных с восточными, ляхов с иподьяконами, поляков с православными, святые реликвии с трупами еретическими, иконы святых с противными Богу картинами, и не отличить, и не различить, и не разобрать. Лед же возвращал нам порядок мира добра и зла. Не сам он, лед, не те же люты, не были ни антихристом, ни Богом истинным. Но только лишь благодаря льду могут они вообще существовать для познания людского. В противном случае, Христа невозможно отличить от антихриста, Бога от хе-бога. А правд, сами ведь слышали, правд у нас тысячи, настолько же отличных одна от другой, как и одинаково правдивых. Лед, царствие лютов, зима, она лишь является миром одной правды и другой правды, добра и зла. А вон то, все то, что за льда пределами, это наше страшное безграничие смуты и разброда, в котором пока что мы жить обязаны, молясь всякий день о скорейшем возврате льда, что и вам рекомендую, дети мои грешные, с благословением Господним, идите и любите, ибо, хоть разум и солжет, хоть сердце и солжет, это меньший грех во лжи ради любви, так что спите в Господе Боге, аминь. После того я надолго задумался, невольно тронутый словами Распутина, люди начали расходиться. Святой распутник вернулся к себе в избушку, ведомый под руки в плотной группе приближенных, я же сел на траву под кругом, закрыл глаз, из разброда, из смуты против порядка, ибо все оно размерзлось, и тут же все утонули в чистилище Катарбинского, между правдой и ложью, все размерзлось, и нет истории, а повелитель предсказанного победоносцевым царствия тьмы, он ведь удерживал бы зайцовскую стрелку перевод, в какую сторону ее повернет, такими и станут добро и зло, такова правда и необходимость. Он встал бы против пестроты, он бы рассек мир на ноль и единицу. Человек, который захватил бы власть над аппаратом управления событиями, царство, по сравнению с которым невозможно представить большего, самодержавие, равное божественному, такой человек, вполне возможно, что я там немного и вздремнул, потому что не слышал, как за мной пришли, только когда кто-то тряхнул мною, я поднял века, а они уже стояли надо мной, мрачные стражи-зимовники с дубинами и карабинами в руках, мою винтовочку у меня тут же вырвали, поставили меня на ноги, два слова, поляк, еретик, если бы меня сразу же повели в чищобу, повесили бы где-нибудь скрытно, лишь бы не на глазах мартыновского стада, я наверняка бы не успел собраться для необходимости более энергичного сопротивления, сражения, да хотя бы вслух возразил. Стояло лето, их правда никак не удержалась бы в качестве единственной, только я даже рта не открыл, позволил им дергать себя и тормошить, тянуть и подталкивать. Благодаря трости, по крайней мере, не упал, но меня повели не в лес, а за ручей, к избушке Распутина. Отец европейских зимовников, из тех, что прибыли с Григорием Ефимовичем, хотел меня еще на пороге свалить на колени и рубашку сорвать, ремень из порток вырвать, трость отобрать, наверняка и поколотить у входа на всякий случай, только Распутин удержал его одним медвежьим рыком. В избу я вошел на собственных ногах. Три свечки с фитилями, увядшими в вопросительные знаки, горели на столе, сбитом из неровных досок. «Закройте-ка», — сказал старый святой распутник. Я потянул двери на себя, задвинул засов. Щелистые ставни тоже были закрыты, чтобы обеспечить Божьему человеку такую секую личную жизнь. Свет от трех языков пламени вымыл из его удлиненной, лошадиной физиономии сотни теней, вытекающих теперь по руслам глубоких морщин. Он сидел на низкой кровати, явно уже желал отойти ко сну, но все так же оставался в монашеском трауре, и только это вот лицо, слишком крупное, и эти вот ладони, слишком крупные, выделялись из восковой четверти темноты. На столике под стеной одиноко стояла бутылка, с водой, самогонкой, еще с пробкой. «Садись, сын мой, присаживайся». Я осторожно присел на хромом табурете. Вновь подняв глаз на Распутина, я и он на одном уровне, я и он в одной клетке, я увидел, как затягивается между нами тесная стереометрия исповеди, просьбы, проклятия, прощения, преступления. Возможно, затем был мрак, чернота и свечи, и во мраке пара его глаз, словно маслянистые жемчужины, чтобы схватить собеседника и не отпустить. Тут же вспомнились все рассказы про гипнотические силы Распутина, про неожиданные выздоровления после его прикосновения, про неестественный холод или жар, охватывающих людей под его влиянием, про испытывающих к нему дружеские и даже любовные чувства после первой же встречи петербургских дам, придворных, епископов, генералов, самой царицы и царя. Аристократки бросались к его ногам, на четвереньках за ним ползли, подкачивая юбки, публично предлагая себя его желаниям. Агенты охранки и высылаемые против него шпионы предавались под его приказы. «Был у меня такой револьвер», — сказал я, — «оружие такое, льдом стреляющее, то есть, после удара пули лед взрывающее. Как-то раз выстрелил я в люта, и что случилось? Лют разбился, ему оторвало ногу. Как такое возможно?» — расспрашивал я себя. Почему же удар льда в лед не должно было еще большего льда принести? Мороз плюс мороз огня ведь не даст, не так ли? Но сегодня я выслушал вашу речь про разброд и перемешанность и понял этот закон черной физики. Жизнь – это неупорядоченность, беспорядочность. Всяческая материя существует настолько, насколько она загрязняет идеальный порядок. Я, вы, этот вот стол, вон те деревья, камни, животные, люди, вся природа, космос над нами. В том числе, и люты. Охлаждение до абсолютного порядка, ноля, единицы, ноля, единицы, ноля, единицы, до чистейшего да и нет, стирает из бытия. У меня был револьвер, который стрелял правдой, ибо в ледовой вселенной кристалле не существует ничего и ничего не изменяется, то есть нет даже времени. У ее начал было слово, и слово то, поскольку отличное от холодного порядка, слово то было ложью, и так родилась материя, и жизнь, и человек, из фальши, из перемешанности. Это же говорил Мартын. Мир создал Бог лжец, мы существуем в силу лжи, и такова есть правда. Распутин медленно перекрестился. Раз, второй и третий. Вы, Ярославский, поляк, отец Мороз. От его крови, да. Он отвел голову, глядя с тяжелым вниманием, и взгляд его не должен был скакать влево и вправо, поскольку был нацелен в один зрачок, затем схватился за крест на груди, и мне уже казалось, что сейчас возьмется за какие-нибудь экзорцизмы или пушечные проклятия, но пружина в Распутине внезапно раскрутилась в другую сторону, и мужик расклеился в широкую, умильную улыбку. Он тряхнул гривой волос, словно растерявшийся пес. Сидя, он согнулся наполовину и оставил липкий поцелуй на тыльной стороне моей искалеченной руки. «Я грешник, я грешник, я грешник», в пыли присмыкающийся. О, сколь очевидны подобные неожиданные перемены для того, кто сам занимался математикой характера. Посему, вместо того, чтобы поднять его, вместе с вежливыми отрицаниями, «Моли прощения», — рявкнул я. Тот лишь хлопнул глазами из-под всклокоченной седины, сам теперь захваченный невидимыми клещами. «Нет мне прощения», — заныл он, перебивая ставку, при этом еще сильнее слюнявя мне руку. «Нет, никак нет, от людей, никак, возможно, от наивысшего прощения будет, но здесь, в этом болоте навоза и греха, только вот, человек точно так же погруженный в нем, обнять меня и простить может». Тут он снова мигнул. «Ты, господин», он упал на колени, чуть ли не стаскивая меня с собой в порыве дородной туши, невинного убил, так, грешным наслаждением тела предавался, так, лгал, так, воровал, так, на родителя руку поднял, словом его оскорбил, так, в милосердии Божьем усомнился, так, от Бога отказался, ругал его, нет, иди сюда, он втянул меня в мужицкие, несмотря на возраст сильные объятия, ты прекрасно знаешь, какую новость я с самого начала несу, спасение через грехи. Он поднял к потолку огромную свою ладонь. Господь видит, что нет такого греха, который ты совершил, в котором не был бы виновен и я, Господь свидетель. И потому, рявкнул он, схватываясь на ноги, и потому, собственно, что в грехе, что от греха, что через грех. Он разгонялся все сильнее, с каждым словом его перевес нарастал, он глядел сверху, сверху кричал, потому, потому-то Бог мне, ты зачем меня убить приказал, это вырвало ему дух из груди. Распутин свалился на кровать, затрещали доски. Что, братьев мартыновцев через весь край на меня насылал? Или тебе кто сказал, будто я оттепельник? Он засопел. А разве не так? Сам говорил. Лед, враг всяческого существования. Так ведь я и не говорил, будто бы существовать, это такая уж великолепная вещь. Тут он растерялся, но быстро покрыл это гримасой умственного усилия. Так кто же вы такой, чего хотите? Тут заколебался уже я, тут он меня имел, и словно старый охотничий пес, ведомый многолетним опытом, инстинктом, выработанным до машинной безупречности, Распутин тут же кинулся вперед и вонзил свои клыки до самых корней. А, Ярославский, чего он ищет? Зачем приполз к народу мартыновскому? Зачем он верующим притворяется? Чего хочет? А, чего хочет? Чего я хочу? Можно было соврать, и, возможно, это даже и сошло бы за правду, только я торчал в той же самой ловушке, потому ответил просто, ничего, ха, ничего, думает, на дурака попал, да какому, замолчал, вонзил в меня острые глазки, затем прибавил один характер к другому, и до него дошло, ничего, ну да, оттепель, необходимо собраться, замкнуться, заново замерзнуть, так, набожный человек всегда может опереться на Бога, но вот безбожнику, но вот сомневающемуся, как ему найти твердую почву в этом болоте, а, и уже сомкнул челюсти, дай руку, на мне обопрись, я стану твоим неколебимым камнем, и, показалось, что подрос он от теней и светений в плечах, в ширине бледного лица, в длине рук своих, разлезся своей гипнотической личностью на всю темень, так что не было четкой границы между черными одеждами и мраком, бегущим от пламени свечей. Распутин, Распутина, Распутину, о Распутине, я склонял взгляд к нему, мысль давила. «Нет», — прошептал я. «Так кто же?» Тихо, мягко, с чуть ли не женской лаской спросил он. «Так что же, засосет тебя, сын мой, ты же видел, как засасывает болото. Разве я не знаю, ведь и меня засасывало. Лошадей крал, за девками бегал, в водке топился, так почему же нет, а?» Почему нет? Нажраться, допина напиться, натрахаться, все. Тело не может быть целью тела. Ну так и что? Кто? Тогда. Что сделаешь? Куда пойдешь? Куда голову уложишь? Под каким алтарем мечту найдешь? В чьем ломбарде жизнь свою оценишь? Кто даст тебе правду для жизни? Он дожимал меня безжалостно. Что мне еще оставалось, кроме лжи? А из упрямого молчания он без труда меня бы выковырил, раньше или позднее. Я, ответил ему я, вырывая глаз из его взгляда, «Ты, я, вы, я», рявкнул я в ответ, и меня пронзила ледяная дрожь, ибо вдруг почувствовал, что нет в этом лжи, что под рукой у меня сила, равная единоправде Распутина, и я вернулся к нему взглядом, тот скрежетнул зубами, я же оттер холодную слюну с ладони, я, он мотнул головой, ох, не пойдет с Распутиным так легко, столько же, сколько и маслянистых теней от желтых свечных языков, вылазит ему на морду ползучих светений, тьмеч в пьяных мешках висит у него под глазами, на холодном выдохе лютовчическая аура вокруг него вздымается, ясное дело, сам он не называет этого такими словами, но именно отсюда его необыкновенная власть над людьми, и Распутин прекрасно знаком с алгоритмикой характера, ибо сам под прикосновением льда так долго жил. «Безумие», — прошипел он, съеживаясь как-то странно в себя и протягивая ко мне только одну руку, «сумасшествие, неизбежное помешательство чувств и мыслей вас ожидает. Придет, уже пришло. Я изгонял подобных демонов, сражался с дьяволами, самому Люциферу в глаза плевал, Христос Спаситель стоял у десницы моей, дыхание его сладкое на моей щеке было, он обнимал меня ласково и на ухо шептал, давай, Гриша, давай, не слушай, что говорят, не гляди, что смеются и пальцы вытягивают, глаза презрительно отворачивают, это ничего, не ведом тебе стыд, что такое взгляды людские, я стою рядом с тобой, сила наивысшая, и когда тебе, господин Лях, Бог напрямую любовно шепчет, чтобы ты ни на что внимания не обращал, а только делал все по божественному указанию, ты уже не считаешься по мере церковных грехов, не с высоты улицы глядишь. Все, что самое худшее ты обо мне слышал, все, все правда. Только Бог рядом со мной стоял. Понимаешь, что Бог говорит, то и хорошее, ибо Бог это сказал. Так, так, так, Распутин переместился по кровати собачьим движением, опираясь на руках и рожу вперед выдвигая, чуть ли не язык не высовывая, упиваться до последнего и блевоты, грех, только Господь говорит мне, я стою рядом с тобой, делай, что разрешаю, и вижу я тогда, что даже нажраться, дело вовсе даже и хорошее, девочек чистых невинности лишать, замужних женщин в измену супружескую втягивать, днями и ночами предаваться разврату, грех, но Господь говорит, я стою при тебе, и вижу тогда, что и это, добродетель, имею правду, залаял он. Правда со мной, так что не страшны мне приговоры людские, и для них ясно, что правда, что Бог, пока не пришла оттепель. Он завыл, застонал, дернул себя за бороду, стукнул кулаком по темечку. Ну и чего это папочке Николаю вздумалось Лютов прогонять, а теперь сынок его умер, кровью изойдя, империя в огне стоит, а хуже всего, что, господин Ярославский, что убережет вас, вы ведь тоже слушались его приказов, ведя людей в лед, на смерть целые деревушки и села обрекая, и знали ведь, так хорошо, именно так Господу нравится, как же убережетесь, оставленные сами себе, я, когда даже в гласе Господнему сомниться придется, безумие, он грохнул седой башкой в стену, безумие, нет тут оберега, нет защиты, пожал я плечами, все мы так живем, с тех пор, как были изгнаны из рая, а в безумие впадают, чаще всего, те, которые хоть ненадолго испробовали плода правды, если лед не вернется, безумие, существует одна такая машина, Распутин подозрительно глянул, машина, изобретение такое, на Тунгетите и Зимнозе, что можно самому морозом накачаться, тот медленно заморгал, вновь стратегия оборачивалась против него, только лишь спросит про насос, и я буду его иметь в тесном уравнении, с одним возможным решением, он уселся, выпрямил спину, пригладил бороду, левая свечка погасла, Распутин зажег ее от соседней, долгое время он собирался с мыслями, бурча что-то себе под нос, а не боишься, произнес он наконец, просчитав одно и другое, что прикажу тебя кнутом запороть, шкуру содрать, лошадями разорвать, он вновь разгонялся, вот скажу, что предал ты Мартына, и живьем же тебя съедят, так что, не боишься, в том имении, на перевале, указал я тростью на северную стенку, там была лечебница Мороза, ты приказал ее сжечь. Ну, половину сердца моего сжег. Тот передвинулся вперед, возбужденно склонился. Красавица какая-то, неважно. Женушка, а? Он облизался. Детки, может, неважно. Распутин потер мясистые ладони. Так, так, я, грешник, убийца и грешник. Он заговорщически усмехнулся. Приказал сжечь. Правильно, я сжег. О, вот это был исключительно сильный ход. На сей раз Распутин смог подкипятить меня яркими эмоциями, и я должен был как-то себя выдать с ними, хотя бы напряжением мышц, положением тела, сжатыми губами, потому что дубовый хам оскалился еще шире и даже хлопнул в ладоши от утехи. Бедный господин Ярославский, я поднялся, прошелся вдоль стены, туда и назад, пнул бревно, провел костяшками пальцев по занозам иголкам, замахнулся тростью, глянул. 313 темней, я прижал зимнозовый генератор к виску, я прощаю тебе, сказал я, чего, прощаю тебе, тот отшатнулся, херня все, а не прощаешь, я только покачал головой, чертяка тебя ебал, прощателя, он раздраженно махнул рукой, «Сейчас мои волки тебя разорвут». Он повертелся на постели, пересел на стол, повертелся там, глянул на меня из-под лобья. «Как же?» «Простил». Он просверливал меня своими гипнотичными глазками, только я взгляда не отвел, все сильнее и сильнее прижимая Зимназа к шишковатой наросли. «Тьфу!» Сплюнул он. «Да сейчас тебя мои волки». «Ну и что?» «У-у-у-у, еретик римский». «Он был мой, уже не вырвется». В полумраке захлопнулась сетка возможных и необходимых взглядов, словно диаграмма логического квадрата. «Да-да, нет-нет». Он еще дергался, но напрасно. Кусал запястье, испытывающе поглядывая на меня. Оттерев кровь черной полой, схватился за крест и поднял его в мою сторону, словно подавая для поцелуя или для присяги. Но и с этим всем выдержал только несколько секунд. Опустил руку, свесил голову. Я слышал, как он бормочет под носом самые ужасные ругательства. Зимно запалило меня в лоб. Маленькая тислектрическая динамка еще крутилась внутри. Я глянул на шкалу. 311 темней. Тут Распутин начал весело смеяться, хлопая себя по бедрам, но и тут понес поражение. 5 выплесков хохота, и истерия превратила его смех в паническое хихиканье. Он нацелил в меня указательный палец. Врет же, врет. Я глядел. Он стиснул пальцы в кулак, потому что те начали трястись. Он схватился за столешницу, словно и стол мог начать трястись. Спина Распутина выгнулась в чудовищном напряжении. Врет, врет, врет, врет. И тут же схватился с места, одним движением поднимая и бросая тяжелый стол. Я упал на пол, стол ударился об стену и упал мне на ноги. «Пошли отсюда, мое дело», — рычал Распутин, когда обеспокоенные зимовники застучали в двери. Я выполз из-под досок. Горела только одна из сброшенных свечек, в маленькой избушке от Распутина осталась, в основном, громадная тень, размазавшаяся по стенам, потолку, по мебели. «Врет», — шипел Распутин. «Ой, врет». Он схватил табурет за ножку и направился ко мне, поднимая его словно дубину. «Ну, и что? Ну». Он ударил меня справа, ударил слева. Я упал и поднялся. Похоже, он сломал мне ребро. «Ну, ну», — рычал он, размахивая массивным табуретом. «Черт, он же из меня отбивную сделает». Теперь он грохнул снизу, справа. Я не успел заслониться тростью, молния пронзила тело от бедра. Я заорал от боли. «Ага». Радовался тот, вот сейчас прощай, и давай колотить меня, куда ни попадя, и раз, и раз, и раз, я сбежал за перевернутый стол, забежал за кровать, только он достал меня и там, заслонился сверху, заслонил колени, он разбил мои стиснутые на палке пальцы, я упал, он колотил меня по спине, так он же позвоночник перебьет, без всякого убьет, Распутин пинком загнал меня в угол, ну, хрипел он, давай, прощай меня, и вот это. Он ударил меня по руке, я выпустил зимнозовую трость, и вот это, тут он трахнул меня по незащищенной голове, кровь залила мне глаз, и еще вот это мне прости, ну, давай же, скорее, ну, прощай же, бах, бабах, бах, тело мое состояло из волокон боли, я жил исключительно благодаря этой боли, и кто теперь руку тебе подаст, грох, кто мир восстановит, бах, кто спасет, бах, трах, на ощупь я нашел трость и слепо размахнулся ею. Изо всех сил. Она снова выпала у меня из рук, когда я попал в него. Распутин застонал, что-то тяжело грохнуло об пол. Я вытер глаз. Мой противник поднимался на четвереньки, давясь и кашляя. Усевшись, он схватился за шею, прикрытую бородой. Я встал, поднял табурет, для чего понадобились обе руки. Распутин по-индюшачьей багровел, хрюкая что-то непонятное в нос. Я не сомневался, что сейчас он придет в себя, это всего лишь мгновение. Размахнулся табуретом и попал ему прямо в висок, тот, без чувств, свалился на пол, я же сел на кровати, руки тряслись, я весь трясся, кровь все так же текла из раны на лбу, больно было при вдохе, больно при выдохе, больно было при всяком движении, я схватил бутылку, вырвал зубами пробку, понюхал, водка, отдающая железом, сделал один глоток, другой, раскашлялся, Распутин же кашлял на полу, вытирая доски бородой. Он полз ко мне, запутавшись в черных полах сутаны, кровавая тень среди теней, из нее, словно лишенные панцири и крабы выступали белые ладони. Он хрипел все громче. «Хх-хто! Хх-гро прасти!» Я подошел с табуретом, встал над старцем, нагнувшись и ударил изо всех сил, ломая ему шею. Я рявкнул и сплюнул кровь, перемешанную с водкой. Я после этого отбросил табуретку, поднял трость, нашел 2 оставшиеся свечки, зажег их и поставил на подоконник, ощупал голову, высматривая открытые раны. Поломанные пальцы сжимал под мышкой, наслаждаясь в молчании чудесной болью. Хэррррр, кхэррррр. Я глянул вниз. Распутин перекатился на спину и теперь дергал крест на груди, пяля слепые глаза на потолок. Я присел над ним и сунул трость под его седую голову. После этого навалился на тьме чиметры, посчитал до 200, душа Распутина и, наверняка, раздавливая его гортань. После этого проверил дыхание, тот не дышал. Я еле поднялся на ноги, ужасно уставший, все во мне болело. Очередные 3 глотка спиртовой дряни помогли справиться с дрожью и слабостью, обещавшей быструю потерю чувств. Водка щипала язык и небо. Холод и жар попеременно заливали руки и ноги, голова кружилась. Я согнулся в поясе, опирая ладони о бедра, глубоко дыша. Теперь мне нужно. Он поднялся на колени, стуча крестом по стене. Я подбежал, с размаху ударил тростью. Голова лопнула словно тыква. Я ударил опять, и снова, и снова. Кровь залила его седые волосы и черное одеяние. Теперь он уже лежал неподвижно, разбросав конечности в стороны, голова свернута, мозги сверху. Я же задержался лишь за тем, чтобы блевануть. Из меня вылетел ужин зимовников, недозрелые ягоды, грибы и заплесневелая просвера. Сверху прибавились желудочные кислоты и водка. Я стащил рваную, грязную рубашку, более-менее чистым куском ткани вытер лицо и разбитые губы. Глядел на лежавшего в тени под стенкой Распутина, и руки постепенно переставали трястись. Не живет, а может и живет. Стояло лето, я же знал, какова необходимость, то есть справедливость, то есть правда. Я тихо выругался. Он мертв, но, может, живет. Ведь стояло лето. Я разбил бутылку и вырезал сердце Распутина у него из груди. После того я нашел в задней стене доски, на которые во время строительства нам не хватило гвоздей, подковырнул зимнозовой палкой одну, вырвал 2 снизу и протиснулся наружу. Я уже был среди первых таежных деревьев, когда кто-то заглянул в комнату и известил воплем смерть Григория Ефимовича Распутина. Протяжный стон, чуть ли не животный, пронесся над горными лугами, чтобы под конец взорваться наполненным гневом рычанием. Хаос воцарился над детьми правды. Той ночью, под молочным перевалом, над несуществующей могилой Мартына отдало Богу души более 400 почитателей льда. Затоптанных, забитых, задушенных, загрызенных. Довольно скоро эту ночь начали называть ночью суда Мартына. Якобы, сам Мартын поднялся с дорог мамонтов и покарал узурпатора. Самозванец не перехватил власти. Правда была не на его стороне. Стояло лето, но именно так все и замерзло. Об учреждении первого акционерного товарищества промысла истории. Лифт не работал. Меня потащили по кривым, крутым ступеням. Второй ведомый вырывался и дергался в стороны, и, похоже, даже предпочел бы броситься, сломя голову, с высоты, лишь бы его не вели живьем пред лицо первого министра. Он шел словно на казнь. Я осмотрелся с площадки, когда над нами открывались броневые зимнозовые двери. Казаки Семенова уже отбыли. Всадники исчезали за руинами противоположных башен. В кратере посредине, единственное, что осталось от дырявого дворца, это громадная дыра, образовалось ледниковое озеро, дети местных жителей пускали на нем лодочки из бумаги и дощечек. Утреннее синева небо отражалось в воде, отражения были способны ослепить. Я замигал, из-под веки вытекла одинокая слеза. В коридорах кривой башни валялся мусор, обломки конторской мебели, куча макулатуры. Словно в уличной сточной канаве, все это слоями валялось под стенками нижней стороны помещений. Наклон составлял градусов 20, не больше, что совсем не мешало, если идти под гору или под уклон, а вот поперечные перемещения уже были страшно неудобными. Осужденный споткнулся, раз и другой упал. Его начали тащить за воротник и волосы, на что тот громко, жалостливо разнылся, стуча при этом руками и пятками об стены. И оказалось, что кто-то здесь живет или работает, в комнатах с выбитыми окнами, в залах с оборванными потолками, потому что, каждую секунду, кто-то из них выглядывал в коридор, перепугавшись визгливых криков. «Зайцов, меня пихнули на стенку. Я снова позвал. Как же его по имени? По отчеству, Зайцов, придурок старый». Бывший очуховский каторжник отступил, застыл на месте, наморщил брови. Под мышкой он тащил скрипичный футляр, на носу держались очки. Он сильно постарел, сгорбился. И сейчас щурил глаза за линзами, безуспешно пытаясь приспособить голос к физиономии. «Отпусти, хам!» — рявкнул я на солдата. «Зайцов, это я, черт подери, не помнишь, к как ты меня из Транссиба выбросил». У того футляр выпал из-под руки и покатился под стену. «Господин Ярославский, да ты что, трезвый, господин Ярославский, скажи, пускай он отпустит меня, Боже всемогущий, вы живы, ну, давай же, давай». Амбалы со штатовскими, бело-зелеными фуражками на головах наконец-то отпустили меня, я встал на собственных ногах, ненадолго. Зайцов подскочил ко мне со всего размаху, и я снова впечатался в стенку. «Ладно, натура такая почтенная, с одинаковым чувством убивает и радуется». Какое-то время я разрешил обнимать себя. Отступив на шаг, протерев очки, он глянул, улыбка до ушей. По-моему, это впервые я видел его гладко выбритым, что выставило на свет Божий все безобразия его покрытой шрамами, обожженной морозом физиономии. «Венедикт Филиппович, да бог же ты мой, что же с вами было? Мы все вас тут уже давно похоронили. Ну, тут вы достаточно близко были к правде. Да как же вы выглядите?» Он всплеснул руками. «Это эти гады вас так?» Он грозно глянул на штатовских. «Нет, нет, по дороге всякие приключения были. Сейчас мне необходимо встретиться с премьером. Над Леной встретил этот вот отряд под флагом штатов. Только, похоже, договориться нам полностью не удалось. Ну да ладно, по крайней мере, добрался. Мне сказали, что он сидит здесь. Ногу сломал. Но, позвольте, умойтесь хотя бы, приоденьтесь. Есть у вас во что переодеться?» Он вновь обернул ставшее грозным лицо к штатовским. «Где вещи господина Ярославского?» Я только рассмеялся. «Пускай отдадут трость». «Отдали. Вот и все мои вещи. Слушайте, Филимон Романович, вы тут сейчас какая-то значительная фигура. Ой, да где там?» И тут же он гневно замахал на штатовских. Те удалились, волоча второго пленника, который вспомнил, что он смертельно перепуганный наново начал арию просящего вопля. Эхо катилось через пустую башню. «Так, всякие работы для временной власти». Зайцов поднял футляр и повел меня по миражестикольным ступеням на этаж выше. «Ага, видите, как вы мне ту должность сторожа у крупа устроили. Ну, как оттепель началась, все отсюда бежали, то есть, промышленники, ученые, чиновники и буржуи. И я видел, изо дня в день, из ночи в ночь, как гаснут вокруг башни, а куда было бежать мне? Остался сторожить, один как перст, во всей пятой. Потом уже потеплело полностью, и тут уже, одна за другой, стали валиться сами башни. У меня прямо сердце разрывалось, господин Ярославский, честное слово скажу, смотреть на это не мог. Искал людей у губернатора, просил у Сиберхожито, у городских властей, чтоб как-то организовать, что-то сделать. Но оно уже все размерзлось, с той поры, как растаяло большое Соплецово, никакой крепкой власти не было. Ну, мы собрались, с зимовниками, с рабочими холодниц, что остались тут, в Иннокентьевском, без работы, даже пара жандармов и инородцы, и взялись спасать башни. Нашелся один такой инженер из Тессиновских, кто-то, разбирающийся в ледовых креплениях. Ой, видели бы вы, как пришлось наработаться на опорах. Мы и в глубину, и по поверхности, и бетоном. А тут материала перестало хватать, даже столбов, притащенных с тех башен, что уже рухнули. Это уже под конец, первые шесть сразу завалились, мы еще подергались на двенадцатый, а под самый конец осталась седьмая и первая, на противоположной стороне. Тем временем, мы прошли в самый конец коридора, по возвышенной, северной стороне башни. Зайцов извлек из-под залатанного жакета связку ключей, открыл двери. Мы вошли в помещение. Когда-то, похоже, это был салон директора крупного ледового предприятия. Среди сдвинутой под южную стену мебели я заметил обитой кожей шезлонкой замечательный библиотечный стеллаж из темного ореха. Книги и фарфор валялись в складках афганского ковра. Я подошел к широкому окну. Все стекла из него вылетели, между фрамугами колыхались зеленые шторы. Я отвел их в стороны, в развалину салона вторглось солнце. Меня атаковала пчела. Я отогнал ее тростью, маятник раскрутился. 310 темней. Я чихнул и, прикрывая глаз рукой, встал в тени. «Так ведь первая тоже рухнула», — указал я на горизонт за дырой. «Это уже потом случилось, когда дрались тут с большевиками Центросибири и имперскими. Поначалу туда влезли троцкисты и стреляли во все, что только подходило поближе. Областники с Савинковыми новонародниками большевиков прогнали. Под Александровском была крупная битва с императорскими. После того все они отступили за линию Транссиба, и вот уже где-то с месяц революционный фронт стоит на линии Иркутской Ангары. а башню первого часа взорвали ленинцы. Снайпер-троцкист подстрелил им командира. Выходит, сейчас холодный Николаевск удерживают силы Соединенных Штатов Сибири. Я зевнул. Так, ногу он сломал, но гостей, наверное, принимает. Пойду спросить. Сейчас подошлю вам китайца с горячей водой и какой-никакой одеждой. Тут у нас сейчас царство мародеров. А может бы вам еще и побриться, а? Ага, ну и харч найдется. Отдохните, вы же устали. Ну ладно, уже бегу. И он, действительно, побежал, побрякивая ключами. Двери за ним захлопнулись сами. Про скрипку я спросить позабыл. Невольно усмехаясь под носом, я хлопнулся на шезлонг. Вот, пришла оттепель. И даже в таком зайцове характер вывернулся настолько, что пьяный марксист-толстовец извлек из себя чуточку предпринимательской энергии. Под теплой лаской солнца я прикрыл глаз. Пчела жужжала над головой. Пожилой китаец притащил тазик и ведро горячей воды, а также чьи-то полотенца и туалетные приборы, обозначенные латинскими инициалами РЗВ. А вторым курсом – 4 чемодана, заполненные мужской одеждой не самого худшего качества. Я с увлечением копался в их содержимом, пытаясь угадать происхождение и тождество владельцев. В одном чемодане нашелся немецкий молитвенник, в другом – астрологический консультант делового человека в Азии, по-французски. Из него следовало, что вплоть до летнего равноденствия года от Рождества Христова 1930 к востоку от Урала не слишком разумным было бы заключение сделок с людьми из-под знаков Стрельца, Овна и Козерога. Суеверный предприниматель запасся еще купеческим сонником, френологией на работе и в компании биржевым Тора. А вот под книгами я обнаружил три очень стильные сорочки серебристо-пепельного цвета. Я сбросил старую, проеденную грязью, протертую до дыры вонючую одежду. Поработал мочалкой раз и другой, и как раз собирался взяться за бритву, когда в нижней стене открылась дверь, и вошло двое штатовских. Я обернулся к ним, голый, с намыленной рожей. Чего? Те, устыдившись, отступили. Секретарь господина премьера попросил передать. Вы встретитесь с премьером в полдень, на четверть часа. Хорошо. Под стеллажом обнаружились осколки зеркала, я выбрал самый крупный из них, а уже побрившись, пожалел об этом. Щетина, все-таки, до какой-то степени скрывала шрамы, пятна, деформации. Теперь все это вылезло на свет Божий, как у Зайцова. Ладно, один черт. Обломок зеркала я выбросил в окно. Волосами я уже не занимался. Вместо того, чтобы отстричь, я связал их у шеи. Нашел нижнее белье и костюм. Все было на меня или чуточку большим, или же чуточку тесным. В конце концов, остановился на брюках, которые пришлось крепко стянуть поясом и подвернуть штанины, и на однобортном пиджаке цвета моренго, рукава которого, когда поднял руки, убегали чуть ли не до локтей. Одна только астрологическая сорочка была по размеру. Вместо галстука я завязал двойным виндзорским узлом белый платок. Из старого я оставил себе только сапоги с треснувшими голенищами, которые стащил для себя с трупа над Тунгуской. После этого вышел, чтобы поискать себе часы. Молодой русский, куривший папиросу у дыры после миражестекольного витража, ветерок здесь шел наверх, через всю башню, угостил меня табаком и бумажкой. Мы поговорили о немецкой литературе и красоте сибирской природы. Он пообещал мне прислать разбирающегося человека. Лишь потом я узнал, кто это был, тот разбирающийся в книжках молодец, министр безопасности в правительстве Соединенных Штатов Сибири. Он расспрашивал меня о моем ответе, не зная, что это такое. Сюда он прибыл после западных университетов уже после оттепели, так что лютовчиков, за исключением премьера, многих и не знал. Я же ему сказал, что уже сам факт того, что он способен замечать свет, как-то связывает его с краем лютов. Это ему понравилось. Он снова закурил. Ему приносили какие-то бумаги на подпись. Он подмахивал их огрызком карандаша на спине солдатика, совершенно не читая. Смертные приговоры, подумал я впоследствии и вспомнил вопящего сокамерника. Кто знает, если бы не Зайцов, я вернулся к себе в комнату, было еще время поспать. Правда, пчела меня настырно будила. Растянувшись на шезлонге, я уплывал и приплывал в теплую явь. Я поднялся, расправил кости, отлил в окно. Дети, пускавшие кораблики на водах ямы, оставшиеся от дырявого дворца, показывали на меня руками и весело махали, я им достойно отвечал. Над водой клубился гнус, облако маленьких мушек, слепнее другой кусачей гадости. По безоблачной синеве туда-сюда летали дикие птицы. Я покопался в куче книг возле упавшего стеллажа. словари, энциклопедии, сопутствующие издания. После этого вернулся к чемоданам с добычей. К биржевому таро прилагалась карманная колода египетского таро Кроули по сибирскому образцу. Присев на пятках, ритмично считая под нос, я разложил на голом зимнозовом полу 200 гадательных последовательностей. Пачингла спасает, договор с Победоносцевым, союз ледников, зима держит, Шульц продал Теслу, беги. Помехи здесь давали себя знать сильнее, но, поскольку я уже знал содержание этой тьмичеграммы, пропуски и неверные считывания можно было пропустить. Одно было точно, это не Тесла, не Кристина, это уже автоматический чметный молот бьет 399, в первый раз автор дает русскую транскрипцию придуманного им фантастического термина «цмиец», «чмеч» и «цмятла», «чмитла». Ясно, чем он руководствовался. Похоже, Дукай хотел сделать сокращение для выражения «черная жидкость», «черный поток», «цзамоциец» и «темный», «черный свет», «цеемне», «цзамисвятла». Тем не менее, переводчик оставляет в тексте придуманные им термины «тьмеч», «цвет», «цвечка» и другие производные, «прим», «перевод». В дверь постучал штатовский аппаратчик. Мы поднялись на крышу. У крыши башни седьмого часа никаких окружающих ее защитных оград не было, так что, встав на наклонной плоскости, я инстинктивно подперся зимнозовой тростью, чтобы не упасть. Ветер раздул полы пиджака, я застегнул пуговицу. Вычищенная, отполированная до блеска поверхность зимнозовых плит блестела под ногами словно ртутное озеро, солнце на каждом шагу отбрасывало свои зайчики во все стороны, ты шел словно внутри громадной электрической лампы. Господин Порфирий Пачингла, премьер-министр Временного правительства Соединенных Штатов Сибири, сидел в самом центре, возле крутого столика. Сквозь насаженные на ястребиный нос черные очечки он читал бумаги, подаваемые ему из толстой папки секретарем. Нога в толстых лубках лежала на небольшом табурете, обитом выцветшим пурпуром. Стальной свет отекал Пачингла со всех сторон, он был спиралью накаливания этой лампы. Секретарь наклонился, шепнул ему что-то на ухо. Господин Порфирий поднял голову. Я стоял напротив. «И кто же это такой?» — удивленно фыркнул тот. Секретарь с аппаратчиком глянули друг на друга с замешательством. Штатовский крепко схватил меня под руку. Я стукнул тростью в зимноза. «Я не купил для вас историю улютов», — сказал я, — «но вижу, вы и сами справились». Тот сорвал очки. «Пан Бенедикт, это вы, это и вправду вы». Я подошел, протянул руку. «Позвольте пожать руку государственного мужа». Он глянул на мою трехпалую ладонь, на шрамы и увечья. Слегка приподнявшись с кресла, он схватил ее обеими руками, замкнул в сильном, сердечном зажиме. «Даже и не спрашиваю, тоже прошли всякое. Присаживайтесь». Жестом руки он отправил своих людей. Я устроился в плетеном кресле. Серебряные паруса яркого света хлопали по сторонам, на глаз все время набегали слезы, весь окружающий мир растекся в синеву с зеленью, и это мерцающее серебро, его было больше всего. Пачингла тоже какое-то время молчал. «Выпейте», — произнес он тихо, прозвенев графинчиком и рюмкой. «Наливка из сибирского ракитника, годовая выдержка, подавляет всяческие боли». Практически на ощупь я обмочил губы в напитке. Я уже второй день ничего не ел. «Боже мой, Бенедикт Герославский!» Пачингла все еще недоверчиво качал головой. «Жена не поверит, когда ей напишу». Рюмка выскользнула из моих пальцев. «Тэйрэр-тэйрэр-тэйрэр-тэйрэр-ух!» Покатилась она по крыше и полетела в пропасть. «Она мертва. А чем это вы?» «Ах, да, панна Елена. Сгорела в этом санатории льда. Знаю, знаю». И тут он рассмеялся со странным облегчением. «Моя Кристина, она мне никогда не...» «А, ну так, вы же ни о чем не слышали, правда? Сколько же это лет? 5-6». В возбуждении, столь несоответствующем Порфирию Пачингла, он вытащил из кармана бумажник. «Сейчас вам покажу, Андрюшка, Эндрю, вот на этом вот фото, ему 3 месяца. Вы женились на Кристине Филиппов?» «Ага, прошу. Фото сделано в прошлом году перед нашим домом на Руа дос Пискадерис». На фотографии улыбающаяся Кристина Пачингла, одетая в свободное, светлое платье, с лицом, наполовину скрытым тенью соломенной шляпы, сидит с младенцем у груди на лавке в саду перед виллой. Справа от нее сам господин Порфирий, глядящий в объектив из глубины черных глазниц, со свойственной ему интенсивностью хищной птицы. А за их спинами, посреди снимка, рисуется высокий силуэт Николы Теслы, уже с седыми волосами и лицом, как будто высушенным, костистым, тем не менее, изобретатель все такой же выпрямленный, в той же самой позе расслабленности и решительности, словно бы его сфотографировали в последний момент, прежде чем он сбежит к своим таинственным занятиям. Меч черной тушью залила складки и морщинки его костюма. Он стоит, очерченный ночью. Дом за ними, приличных размеров строение в испанском колониальном стиле, с побеленными стенами и длинными балконами на всех этажах. В тени идущего аркады патио, двумя рядами для снимка выстроились многочисленные слуги, в ливреях и белых фартуках. Пальмы и фиговые деревья прикрывают подъезд с обеих сторон. Цветы гибискуса пялятся раскрытыми бокалами рожицами на женщину с младенцем.